Глава 10. Российская империя. Замок барона Зубарева. А Гунору-то сколько было? Владелец корпорации, сильнейший боец, наизнанку как к себе домой ходит. Только слова, а на поверку оказался пустышкой. И зачем он только нужен руководству? Хотя ладно, не мое дело. В замок войска уже прорвались, пора начинать. Произнес вслух некромант, предварительно выслушав доклад по мобилету, и перенесся на территорию баронства Зубарева. Через несколько переносов к своим меткам некромант оказался недалеко от замка. «Что-то тут не то», — понял он, глядя на то, как защитники успешно сдерживают нападающих, и ситуация не меняется даже с учетом того, что новые войска постоянно прибывают к стенам замка. «Они что, используют лишь малую часть своих сил только для того, чтобы сдерживать все это войско? Но как же тогда те, кому удалось прорваться за стены? Почему они не атакуют тех, кто отбивается? Похоже, что это ловушка. Ладно, внутрь заходить не буду. Убью его жен и детей отсюда», — подумал некромант и стал искать своих жертв при помощи своего дара, но некротическая энергия вдруг резко закончилась. Тот, не веря в то, что происходит, заглянул в свой резервуар энергии, но там все было в порядке. Уровень энергии на достаточно высоком уровне. Значит, проблема в чем-то другом. Некромант начал формировать заклинание для поиска конкретных живых и заметил, что энергия не поступает в каналы. Присмотревшись, он понял, что энергия стала монолитной. Ее теперь невозможно использовать, но это еще не все. Эту энергию из резервуара удалить не получится. Ужас охватил некроманта, и по его виску стекла капля пота, но тут его внимание резко переключилось на острую боль. Кто-то перерезал ему связки на ногах, и некромант упал как подкошенный. Следующие два пореза лишили его возможности пользоваться руками, а зарастить раны ему не хватало энергии. И вот буквально из воздуха появился странный человек с ножом в руках. Он схватил некроманта за волосы и потащил за собой, как какой-то мешок с картошкой. Российская империя. Баронство рода Зубаревых. «Ну, наконец-то. Все, я пошел, жди моего сигнала», — обратился Самир к Армаилу. «Некромант объявился», — поинтересовался эльф у уходящего дроу. «Да», — ответил тот и исчез. Самир не стал заморачиваться и пошел к своей цели напрямую. Спрыгнул со стены замка в параллельном мире, законы в котором несколько отличаются. Бывшие убийцы дроу, что только и ждали этого момента, последовали за ним. Их было всего пятеро, но никто из них не засомневался даже на мгновение, понимая, что идут они против целой армии. Никто из них не испугался бы и год назад, не говоря уже про настоящее время. Каждый из них сейчас являлся не просто убийцей из расы, которую в их родном мире боятся все. Сейчас они являлись частью чего-то большего. Они стали искоренителями скверны. Теми, кто убивает не просто так и не ради денег, а ради того, чтобы защитить жизнь от скверны. И сейчас они идут за тем, кто попытался убить семью не просто одного из них, а их наставника. Учителя, который подарил им не просто смысл жизни. Он перевернул весь их внутренний мир, научив их быть теми, кем они в настоящее время являются. Самир видел, как трепыхается некромант и не может поверить, что его энергия застыла. Он видел ужас в глазах того, на кого и была рассчитана эта ловушка, и у него появилось огромное желание поиграть со своей жертвой так, как он это делал раньше. Но он понимал, насколько важную миссию возложил на него наставник, и быстрыми движениями, подрезав сухожилия на ногах и руках, Самир, взяв за волосы некроманта, потащил его к замку, абсолютно не обращая внимания на тех, кто находился вокруг, и наблюдал за этой жуткой сценой. «Это ж насколько тупым нужно быть, чтобы попытаться убить семью недомерка. Я уверен, ты же ощущал его силу. Ты ведь понимал, что вся твоя воображаемая мощь будет сметена лишь одним его чихом. Куда ж тебя, дебила, понесло-то? Ладно, я еще могу поверить в то, что ты просто не поверил в силу моего господина. Но неужели ты не веришь, что творится на поле боя? Ваши никчемные войска абсолютно ничего не способны противопоставить нам. Вот, посмотри туда». Самир повернул за волосы голову некроманта в сторону, где группа магов пыталась сформировать заклинание, которое должно было освободить некроманта. Но за несколько мгновений все они попадали с перерезанным горлом. «А теперь взгляни туда!» Самир повернул голову некроманта совсем в другую сторону, где тот увидел отряд сильнейших бойцов ближнего боя, несущийся, чтобы освободить его. Вот только и они все умерли тоже непонятно от чего. их шеи будто бы сами по себе взрывались. Многие видели, что их господина тащат за волосы, но все они умирали в попытках освободить его. Кто-то сам по себе, кого-то расстреливали маги со стены. Были даже те, кто умудрялся добираться до Самира, но он убивал их всех, исчезая и появляясь в самых неожиданных местах. Потом снова брал некроманта за волосы и тянул дальше, постепенно приближаясь к воротам замка. Самир видел, что в глазах его жертвы еще теплится надежда, даже тогда, когда он пронес свою жертву через замковую дверь. Видимо, некромант считал, что войска, которые прорыли тоннель под землей, смогут его отбить, поэтому дроу остановился, поднял своего пленника за волосы и показал ему то, что осталось от той армии, которая решила прорваться на территорию его господина. И вот теперь некромант полностью осознал, куда он на самом деле попал. Кругом валялись разорванные и истерзанные трупы, тех, кого он отправил захватить этот замок. А ведь он был уверен, что против их мощи не сможет устоять никто. Но это еще было не самое страшное. Самое страшное заключалось в том, что на стенах находилась лишь маленькая часть войск от той армии, которая засела здесь, в замке. Защитники не использовали даже половину своих резервов, и сейчас многие из них отдыхали и даже не думали напрягаться. Кто-то даже жарил мясо на углях и пил вино, в то время как дежурившие на стенах маги и бойцы отстреливались, абсолютно не напрягаясь, лишь создавая видимость того, что они делают это с большим трудом и затрачивая на сдерживание нападающих огромные силы. Только сейчас до него дошло, каким на самом деле монстром является тот, которого этот ужасный человек называет своим господином. Все это Самир прочел в глазах некроманта и, улыбнувшись, потащил его за волосы в замок. Франция. Пригород Парижа. Выбрался на поверхность я без особых проблем. Более того, тут до сих пор никого не было, но сканер показал, что в мою сторону со всех сторон движется армия. Они что, совсем себя бессмертными считают? Или меня за пустое место держат, считая, что смогут остановить того, кто выбрался из замкнутого пространства, где искажение реальности заходило до запредельного уровня? Я решил не отходить далеко от входа и встретить их здесь, чтобы не дать им возможности зайти в бункер и забрать китайца. «Зубарев, ты живучий как таракан. И чего тебе в бункере не сиделось? Лежал бы сейчас там возле своего подопечного, пускал бы сопли пузырями и не беспокоили бы тебя никакие проблемы. А теперь что? Теперь нам придется сделать тебе больно. А самое приятное в этом то, что мы можем это сделать абсолютно официально, ведь ты принял войну родов от аристократов другого государства. Какой же ты все-таки идиот!» — высказал мне это все тот же британец, который первым подошел ко мне в ресторане и которого я научил летать. Правда, недалеко и на пердячей тяге. По крайней мере, так смотрелось со стороны. Но все же он полетел. Я демонстративно, не обращая на него внимания, достал мобилет и позвонил Самиру. «Задание выполнено, господин. Некромант пойман. Его сознание я считал. Он еще жив и ждет вас. Большая часть нападающих перебита, все командование находится у нас в плену и ожидает показательной казни. С вашей семьей все в порядке. Они даже не заметили, что на замок напали». Я, не говоря ни слова, сбросил звонок и сделал вид, будто нажал на воображаемую кнопку указательным пальцем, после чего британец, который только что угрожал мне, подлетел со своего места и с пердящим звуком, пролетев по высокой дуге, плюхнулся прямо передо мной. Я же поднял ногу и, усилив свое тело, раздавил ему голову. Вокруг воцарилась звенящая тишина. Тогда я усилил свой голос так, чтобы слышал каждый из присутствующих, и произнес: «Пока мы находились с его родом в нейтральных отношениях, я еще мог закрывать глаза на его болтливый язык. Но сейчас между нашими родами война, и я не намерен оставлять в живых никого из тех, кто бросил вызов моему роду. У этого идиота уже было несколько шансов угомониться и отойти в сторону. Он ими не воспользовался. Это...» — я указал на обезглавленный труп у себя под ногами и продолжил. «Следствие того, что он проигнорировал шансы выжить, которые я ему предоставлял. Большинство из вас я не знаю, и, по сути, вы мне ничего не сделали, кроме того, что являетесь членами родов, объявивших мне войну. Поэтому я вам дам всего одну возможность. Если вы не хотите умирать от моей руки прямо здесь и сейчас, то отрекитесь от рода и его бога. Потом разворачивайтесь и уходите отсюда. Это единственная возможность для вас выжить сейчас. Те, кто ею не воспользуется, умрут». Со всех сторон до меня донесся дружный ржач, однако десятая часть от всех собравшихся здесь все-таки отошли в сторонку и начали что-то шептать. «Предатели!» — Заорал кто-то из тех, кто смеялся, и запустил заклинание «Метеоритный дождь» прямо на отошедших в сторону бойцов. Те перепугались и выставили над собой щиты, но метеориты до них не долетели. Они разбились о купол из силы души, который я воздвиг вокруг желающих последовать моему совету. «Я всегда держу свое слово. Продолжайте», — обратился я к тем, кто решил выжить сегодня. Те, кто находился под куполом, тут же принялись снова что-то шептать, а вскоре каждый из них блеснул светом, и я понял, что они лишились своих даров, которые им дали их бывшие боги. «Можете уходить», — разрешил я, но из рядов противника кто-то выкрикнул. «Вы правда считаете, что мы вас отпустим?» Договорить он не успел. Я взорвал его изнутри, и его кровью и плотью забрызгало всех, кто стоял рядом. «Вы не туда смотрите. Вам сейчас нужно думать о том, как прожить самим еще несколько секунд, а не о том, как убить кого-то. А вы идите. То, что будет происходить здесь дальше, вас уже не касается». Последним предложением я обратился к тем, кто сейчас находился под моей защитой, и они, недолго думая, поспешили уйти отсюда. Я вынул из ножен меч, окутал его аурой черного пламени так, чтобы его не поджечь, случайно, и бросился в ближний бой. Накипело у меня что-то за последнее время. Слишком много людей воображают, будто они не просто в состоянии наказать меня, но еще и имеют на это полное право. Пришла пора показать местному сброду, возомнившему себя сильными, что такое настоящая сила и что бывает с теми, кто идет против искоренителей скверны. Можно было бы, конечно, создать одно единственное заклинание, которое уничтожит всех бойцов и магов, что сейчас находились передо мной, но я хочу, чтобы до них сначала дошло, с кем они решили воевать. А еще это должны понять их боги и начать уже бояться меня, а не пытаться убить меня, приближая день своего забвения. Рывок, и я нахожусь рядом с противником, и тут же начинаю рубить всех, кто меня окружает, при этом поджигая каждого, кого им коснусь. Помимо меча я использовал силу души, чтобы побыстрее перебить собравшуюся по мою душу армию, и, глядя со стороны на эту бойню, можно было предположить, будто в ряды бойцов и магов кто-то запустил взбесившийся диск циркулярной пилы. Сначала у моих противников на лице читалось недоумение и непонимание того, как такое возможно, что их убивают, а они сделать ничего не могут. А потом это недоумение превратилось в страх, а он, в свою очередь, в дикий ужас. Когда до нападающих дошло, что они оказались не сильнее баранов, которых отправили на убой, они попытались сбежать, но кто же их отпустит? Вскоре в живых не осталось никого из тех, кто не воспользовался моим предложением выжить. А те, кто воспользовался, сейчас стояли вдалеке и смотрели на меня и ту бойню, которую я здесь устроил. Я помахал им рукой и вернулся в бункер за китайцем и своим артефактом. И вот мы с ним уже идем в сторону Парижа, мило беседуя о всяких пустяках. Ли и не думал на меня обижаться. Наоборот, он все понял еще до того, как его похитили, и был готов к этому. Он мне признался, что сам не знает почему, но поверил мне сразу, когда я сказал, что не брошу своих людей в трудную минуту и помогу им. Честно говоря, я рад, что он не стал закатывать мне истерики и обижаться на то, что он на этой рыбалке стал живцом. Проводив китайца в его корпорацию, я добрался до ближайшей изнанки, и вскоре я находился уже в своем замке. Мои ученики постарались на славу. Мало того, что вокруг замка ничего не напоминало о том, что здесь когда-то штурмовали мой замок, так еще и моя тюрьма была забита пленными, но меня интересовал сейчас только один — тот, ради кого я все это затеял. Когда я зашел в его клетку, то увидел в его глазах отчаяние и страх. Интересно, он понял, что чувствует сейчас то же самое, что чувствовали его жертвы, которых он убил на своем алтаре, чтобы стать сильнее? Хотя нет, мне это не интересно. Мне гораздо интереснее та информация, которая находится в его голове. Удар силой души в его сознании, и некромант отключился. Затем я считываю информацию и убиваю эту тварь. Оставлять его в живых я не собираюсь, как и не собираюсь показательно казнить его. В этом нет смысла. Напугать его господина этим определенно не получится, поэтому я отдал приказ казнить остальных, но предварительно считать их сознание. Мало ли, в нем найдется что-то интересное. Да и тренировки моим ученикам нужны. Информация, добытая из сознания некоторых пленников, действительно оказалась довольно интересной, но она и близко не стояла рядом с той, которую я получил от некроманта. Теперь я знаю, что детьми ночи правит какой-то совет стариков, которого в полном составе никто не видел. У каждого старика есть свой помощник, или даже несколько, и каждый из совета ведет свою игру, но при этом не мешает другим, а наоборот помогает, когда в этом появляется необходимость. Так вот, Этот некромант является подчиненным одного из таких помощников, и он восхищается своим господином, а точнее его умом и проницательностью. По мнению некроманта, австриец, так называют его господина, намного умнее и сильнее всех этих старпёров, но он почему-то не спешит захватывать власть. И тот старик из совета, которому служит австриец, захотел заполучить меня в качестве помощника. У них даже есть для этого проверенный способ. Они убивают всех близких и друзей того, на кого положили свой глаз. Разумеется, кандидат впадает в бешенство, и его буквально накрывает волной гнева и ярости. Ему дают возможность отомстить, и очень пристально следят за тем, чтобы он не сошел с ума, но при этом постоянно находился на грани. После того, как мстить становится больше некому, жертвы начинают подкидывать тех, кто поступал похожим образом, но с другими людьми. И он снова ввязывается в бой, снова его накрывает ярость, но уже не так сильно, потому что это уже не его родня. В результате бойня и однообразие заставляют его привыкнуть, и он уже не чувствует ни ярости, ни боли, ни сожалений. Безэмоциональный солдат, готовый выполнять любые приказы того, к кому он испытывает благодарность. А испытывает он ее к тому, кто передал ему информацию об убийцах его семьи и близких. Но вскоре и эта благодарность становится чем-то безэмоциональным. Остается только привычка и новый уклад жизни, после чего жертва воспринимает все окружающее исключительно с точки зрения рациональности и эффективности. Именно такой метод один из Совета Детей Ночи применил к австрийцу, и сейчас этот человек, лишенный эмоций, по мнению некроманта, является самым опасным созданием во всем мире. И мне это все интересно, но гораздо интереснее то, что я теперь знаю, где мне найти этого австрийца. Британия. Город Лондон. В очередной раз австриец вернулся домой поздно ночью, но при этом он и не думал о том, чтобы лечь спать. Слишком много дел нужно успеть закончить до утра, затем поспать пару часов и снова браться за дело. Он прошел в свой кабинет, который освещала лишь настольная лампа, сел за свой стол, открыл небольшой бар, достал оттуда бутылку виски и стакан, налил, сделал пару глотков и, откинувшись на спинку кресла, обратился в темноту, в которую была погружена вторая часть его комнаты. «Значит, ты все-таки нашел меня. Это очень хорошо». Договорить австриец не успел. Он потерял сознание.